Глава 20. Оторопев, я пячусь назад, натыкаясь на ступеньку и едва ли не падаю. Как же меня угораздило родиться такой неудачницей? Неужели вся благодать ушла на привлекательную внешность, да и в мозг неплохой? Сейчас я готова пожертвовать чем угодно, лишь бы капельку везения заполучить. За что мне весь этот стыд? Кого вообще, как говорит моя мама, нечистая принесла? Рустам вчера сказал, что гостей у него не бывает. И нате вам, и суток не прошло, как его уединение решила нарушить какая-то женщина. Если судить по голосу, звонкому и живому, она ровесница хозяина дома. Любовница, раз уж жены у него нет. Я уже собираюсь сбежать, когда меня замечает Рустам. Слегка улыбнувшись, он делает знак, дескать, спускайся. Идея мне кажется неудачной. «Может, ты сам?» — спрашиваю очень тихо, но он слышит и качает головой. «Ох, поверить не могу». «Рустам!» — доносится вопросительное. «Где твои манеры, сыночек? Даже не выйдешь встретить маму?» Пока я тихо молюсь, чтоб подо мной разверзлась земля, и я провалилась куда-нибудь, желательно как можно глубже, Рустам начинает смеяться. Как-то обреченно, но в то же время искренне. Оценил всю неловкость ситуации. Перед тем, как шагнуть навстречу своей матери, мне можно участвовать в конкурсе «Неудачница года». Он несколько раз откашливается в кулак, после чего возвращает лицу бесстрастный вид. Мне бы стоило у него поучиться, потому что я паникую так, что с места сдвинуться не могу. Наблюдаю за происходящим словно со стороны. Уверена, сейчас у меня на лбу отражается даже то, чего я не совершала. Щеки полыхают так, что можно греться о них. Да уж, обидно. Между нами ведь даже ничего не было. Берется в голове мысль неизвестно откуда. О чем я только думала, соглашаясь на ночевку в доме взрослого мужчины. Он, правда, не спрашивал, а перед фактом поставил, но все же. «Милый, ты не заболел?» — спрашивает женщина встревоженно. «Совсем на тебя не похоже». Судя по звукам, он помогает маме снять верхнюю одежду. А после они приветствуют друг друга. «У меня есть еще пара секунд, чтобы сбежать наверх и закрыться в спальне. Но отчего-то я продолжаю завороженно смотреть в сторону входа». «С чего ты так решила?» — отвечает Рустам расслабленно. «Мне нельзя просто так дома остаться». «Можно. Конечно же, можно. Просто Екатерина сказала, что ты ее на сегодня отпустил, и я встревожилась. Ты так поступаешь, когда болеешь, либо когда тебя перестает устраивать качество услуг, выполняемых персоналом. Думала помочь тебе с поисками новой помощницы». А заодно посмотреть, как я тут живу в одиночестве, голоде и холоде. Иронически выдает. Шторы стирали на прошлой неделе. Можешь не беспокоиться. Судя по тому, как женщина цокает, это что-то личное, понятное только им. Я что, не могу заглянуть в гости к своему сыну? Можешь, конечно, но лучше меня заранее предупреждать о твоем визите. Мальчики из охраны тебе набирали, но было занято. Они как раз входят в комнату. И я успеваю заметить, как плавно женщина ведет плечами. Даже на расстоянии чувствую, как ее легкая и в то же время сильная энергетика заполняет пространство. Теперь понятно, почему Рустам так на меня действует. Будь у него хоть заурядный отец, в чем я сомневаюсь, генофонда матери хватило бы на многое. Выглядит женщина замечательно. На вид ей сложно дать больше 50. Ухоженная и утонченная, светлая каре аккуратно уложена. Легкий макияж придает лицу свежести, а стильный костюм глубокого изумрудного цвета подчеркивает отличную фигуру и не дает усомниться, а она точно собой достаточно занимается, в том числе телом. Мальчиков из охраны нужно разгонять, раз при виде тебя они забывают свои должностные инструкции. «И как тебе только несовестно?» — спрашивает с напускной обидой. «Рожала тебя, растила, вкладывала». Она замолкает на полуслове, увидев меня. Сделав глубокий вдох, силюсь улыбнуться. Пусть это звучит глупо, но мне бы хотелось произвести хорошее впечатление. Планов, далеко идущих, естественно, нет. Где я и где Рустам? Рассчитывать на что-то более чем наивно. Но мне становится важно хотя бы дурочкой в ее глазах не выглядеть. «Мама, знакомься, это Ясмина», — приподнимает руку, указывая ей в мою сторону. «Ясмина — это Анастасия Александровна, моя мама». Вопреки всем моим тревогам, знакомство проходит на удивление легко. Косых взглядов нет и в помине. Женщине требуется всего пара секунд, чтобы взять себя в руки и перестать оценивающе на меня смотреть. Поприветствовав, она переводит взгляд с меня на сына и расплывается в цветущей улыбке. «Охрана твоя и правда недалекая», — произносит тихо, но я все равно слышу. «Если бы они мне сказали, я бы не ногой. Кофе бы поехала с подругами пить», — добавляет извиняющимся тоном. «Меня так и тянет сказать, что она неправильно все поняла, и мое пребывание здесь чистой воды случайность, потому как несложно догадаться, что она себе напридумывала. Молчу, боясь выглядеть еще более абсурдно. У него ведь тут не ночлежка, и просто так привечать студентов-погорельцев такой человек, как Рустам, точно бы не стал. Ясмина, я должна перед вами извиниться. Появилась внезапно. Просто на моей памяти вы первая девушка, которую я вижу у него в гостях. Моя бывшая невестка не в счет. Тепло мне улыбается, чем очень смущает. Казалось бы, куда уж сильнее. Женщина берет нас в оборот, предлагая вместе позавтракать. Но я чувствую, что для меня это уже перебор. Дышу через раз. И ноги вот-вот и подкосятся. Я бы с радостью, но мне уже ехать пора. В университет. Поймав взгляд Рустама, приподнимаю вверх руку, в которой зажат телефон. Позвонили и сказали до обеда написать заявление. Вру второй раз за день, осознавая, что закапываю себя еще глубже.